и думал, а что если бы мы с ней тоже оказались там и умирали бы с голоду? Что если бы у нас на двоих был только один маленький кусочек хлеба? Отдал бы я ей его или съел бы сам? Он представлял, как выхватывает у Миры хлеб, и как она начинает плакать, его сердце сжималось от жалости. «Когда я вырасту, — думал он, — то буду преследовать фашистов по всему миру и душить их собственными руками». Рювен стоял на медленно ползущем вверх эскалаторе, держался за поручни и разглядывал узорчатый потолок из стекла и стали. Он был похож на потолок парижского вокзала Д'Орсе. Рювену часто приходилось проходить мимо этого вокзала, когда он шел навстречу с командиром парижского отделения их организации Фраимом Ранелем. Несколько лет назад вокзал отремонтировали и превратили в художественный музей, но он в этом музее еще ни разу не был, хотя Хая его много раз об этом просила. «Я ведь в Париже была всего только один раз», — сказала она ему однажды, «с первым мужем во время нашего медового месяца. Просто поверить не могу, что ты во Францию ехать не хочешь. Ты же вроде как завзятый франкофил. Только и делаешь, что французское телевидение смотришь. Может, ты боишься, что тебя там агенты короля Хайсанах схватят?» «Париж от нас никуда не убежит», — ответил он ей тогда с улыбкой. «Съездим еще, не переживай». А у самого перед глазами встала картинка из прошлого. Лето, вечер. Они вчетвером сидят в кафе «Бонапарт» и пьют коньяк. Эмиль рассказывает какую-то неприличную историю и сам же над ней громко хохочет. Едит смотрит на него осуждающе, но в ее глазах светится любовь. Эммануэла смеется, смущенно краснеет и закуривает сигарету. А он, Рювен, обнимает жену за плечи, притягивает к себе и целует. Видимо, именно в ту ночь, во всяком случае, именно тогда, в Париже, Эммануэла и забеременела. «Афер уже, наверное, ждет меня на перекрестке», — подумал Рювен. «Господи, только бы не было пробок на дороге. Сегодня мне ни за что нельзя опаздывать. Это мой последний шанс. Больше слушаний откладывать не будут». Глава вторая. Телемах. Он вышел из здания вокзала и с удивлением увидел прямо перед собой два высоких бетонных строения, которых раньше здесь не было. Одно треугольное, другое круглое. Но тут же вспомнил, что читал в «Гаарец», на которую подписался после того, как газету «Давар» закрыли, о проекте под названием «Центр мира». Это был уникальный архитектурный проект, в рамках которого предполагалось построить три самых высоких на Ближнем Востоке здания — треугольное, круглое и квадратное. Однако квадратное еще не построили. Вместо него неподалеку открылся новый торговый центр «Мир». Хая говорила, что он каких-то невероятных размеров, и предлагала съездить посмотреть. «Заодно пройдемся по улице Герцля и купим, наконец-то, мебель для гостиной», — добавила она. По-видимому, думал Рювен с горечью, третье здание пока не построили, потому что мир еще не наступил. А ведь вполне мог и должен был уже наступить. Просто его наступление все откладывают и откладывают, и в результате он, как старое молоко в холодильнике, прокис и покрылся плесенью. Рювен стоял посреди шоссе на полосе безопасности возле столба и искал глазами белое Рено Афера. На столбе было два дорожных указателя. Один смотрел на восток, и на нем было написано «Дорога мира», а второй был обращен на запад и снабжен надписью «Холм боеприпасов». Машины сына почему-то нигде видно не было. Не дожидаясь зеленого света, Рювен перешел через дорогу, миновал бригаду тайландских рабочих в разноцветных майках и кепках, которые выкладывали тротуар серым и красным кирпичом. подошел к Ритой,